Всю пятницу Ахимас пролежал на кровати, сосредоточенно размышляя. Он знал по опыту, когда попадаешь в переплет, лучше не поддаваться первому порыву, а замереть, застыть, как это делает кобра перед молниеносным убийственным броском. Если, конечно, паузу позволяют обстоятельства. В данном случае позволяли, ибо основные меры предосторожности были приняты. Минувшей ночью Ахимас съехал из метрополя и перебрался в Троицу. Дешевые номера на Троицком подворье. От кривых и грязных покровских переулков было рукой подать до Хитровки. А портфель следовало искать именно там. Покинув метрополь, Ахимас не стал брать извозчика. Долго кружил по предрассветным улицам, проверяя, нет ли слежки, а в Троице записался под другим именем. Номер был грязный и темный, но расположен удобно, с отдельным входом и хорошим обзором двора. Произошедшее нужно было как следует обдумать. Вчера ночью он тщательно осмотрел соболевские апартаменты, но портфеля так и не нашел. Зато обнаружил на подоконнике крайнего, наглухо закрытого окна спальни, комочек грязи. Задрал голову вверх, форточка приоткрыта. Кто-то недавно отсюда вылез. Ахимас сосредоточенно посмотрел на форточку, подумал, сделал выводы. Грязь с подоконника смахнул. Окно, через которое влез, закрыл. Из номера вышел через дверь, которую потом снаружи закрыл отмычкой. В фойе было тихо и темно. Только чадила свеча на конторке у ночного швейцара. Сам швейцар клевал носом и без шумного появления темной фигуры, выскользнувшей из коридора, не заметил. Когда звякнул колокольчик, швейцар вскинулся, но постоялец уже был на улице. «Не спится же, прости Господи», — зевнул служитель, перекрестил рот и пошел задвигать засов. Ахимас быстро шел в сторону метрополя, прикидывая, как действовать дальше. Небо начинало сереть. Ночи в конце июня короткие. Из-за угла выехала пролетка. Ахимас узнал силуэт Соболевского и Саула. Он сидел, обхватив обеими руками фигуру в белом. С другой стороны фигуру поддерживал еще один офицер. Голова у белого безвольно покачивалась в такт цокоту копыт. Следом проехали еще две коляски. Интересно, рассеянно подумал Ахимас, как они пронесут его мимо швейцара. Верно, уж что-нибудь придумают, люди военные. Кратчайший путь к метрополю лежал через проходной двор. Этой дорогой, за минувшие двое суток, Ахимас ходил неоднократно. Когда он шел под темной аркой, гулко стуча по каменным плитам, вдруг ощутилось постороннее присутствие. Ахимас уловил его не зрением и даже не слухом, а каким-то необъяснимым периферийным чувством, которое уже не раз спасало ему жизнь. Кожа затылка будто почуяла какое-то движение сзади, легчайшее шевеление воздуха. Это могла быть прошмыгнувшая кошка или взбежавшая на кучу отбросов крыса. Но Ахимас в подобных случаях не боялся показаться самому себе смешным. Не раздумывая, он отпрянул в сторону. Щеку словно обдало сквозняком, дунувшим сверху вниз. Краешком глаза Ахимас увидел, как возле самого его уха воздух рассекла тускло блеснувшая сталь. Быстрым отработанным движением он выхватил велодок и выстрелил, не целясь. Глухой вскрик, в сторону метнулась тень. Ахимас догнал бегущего в два прыжка и точно сильно ударил тростью сверху вниз. Посветил на упавшего фонариком. Грубое звериное лицо. Сквозь спутанные сальные волосы сочилась черная кровь. Короткие сильные пальцы зажимали бок и тоже были мокры от крови. Одет нападавший был по-русски. Косоворотка, суконный жилет, плисовые штаны, смазные сапоги. На земле валялся топор с необычайно короткой рукоятью. Ахимас наклонился ниже, светя лучом прямо в лицо. Блеснули круглые глаза с неестественно расширенными зрачками. С неглинного проезда донесся свисток, с театрального еще один, времени было мало. Он присел на корточки, взял упавшего двумя пальцами пониже скул, стиснул. Топор отшвырнул в сторону. «Кто подослал?» «От бедности мы, барин», — прохрипел раненый. «Прощения просим». Ахимас надавил пальцем на лицевой нерв. Дал лежащему немного покорчиться от боли и повторил вопрос. «Кто?» «Пусти! Пусти, баклан!» — выдохнул раненый, колотя каблуками по камню. «Кончаюсь я». «Кто?» — спросил Ахимас в третий раз и надавил на глазное яблоко. Изо рта умирающего вместе со стоном вырвалась широкая струя крови. «Миша!» — пробулькал едва слышный голос. «Миша маленький!» «Пусти! Больно!» «Кто такой Миша?» Ахимас надавил сильнее. Вот это было ошибкой. Несостоявшийся убийца и так доживал последние мгновения. Стон перешел в сип, кровь сплошным потоком хлынула на бороду. Было ясно, что больше он ничего сказать не сможет. Ахимас выпрямился. Свисток городового разливался трелью уже совсем близко.